3. Джип дозвонился до Боба, подивившись тому, что связь была вполне приличной. Ему даже удавалось перекричать шум вертолетных двигателей. «Боб, главный вопрос, видна ли с твоей точки буровая?» «Нет, Джип, но в полумиле восточнее от нас есть поляна, откуда должна просматриваться, если нужно простреливаться. Пальнуть мы можем и с воздуха, но это была бы опасная затея. Ты о той игрушке, что на тягаче?» Николсон объяснил пилоту, где надо будет зависнуть, чтобы спустить бойцов и его самого с незваными помощниками. «Поляна для высадки будет сотни ярдов южнее, должны определиться визуально», — добавил он. Через 7 минут они уже висели над поляной, в центре которой размахивали руками оба лесничих. «Вперед! Поехали!» — скомандовал командир группы, майор с бронзовыми листками на петлицах. Его подчиненные в полном снаряжении один за другим съехали вниз по канату. Следом пошел Джеб. Без проблем. Удачная ситуация была и в том, что стоял полный штиль, а потому не мотало ни сам вертолет, ни десантный канат. Сразу за Джебом скользнул вниз Анри, а последним приземлился гигант-шериф. Перед высадкой Джеб дал указание пилоту покружить, пошуметь милях в 3 западнее буровой, вне зоны видимости подрывников. Пусть сейсмологи думают, что их пока не вычислили. Спецназ и все остальные, за исключением Николсона, с его М-40 пойдут в обход. Николсон сразу двинулся на восток, к той поляне, откуда, по словам Боба, должна была просматриваться буровая. Выйдя на нее, он увидел и буровую, и трейлер, и людей, суетившихся вокруг. В густом кустарнике Джеб обустроил огневую позицию, и, установив М-40 на сошке, он стал регулировать оптический прицел. Работал он неспешно, без лишних движений. В конце концов, Джеб убедился, что может вогнать пулю в голову любого из буровиков. Теперь он лежал, приникнув к окуляру прицела, ожидая, когда на точке появятся его люди. Минут через 20 ожиданий к сейсмологам вышел Анри. Один. Какой уж план группа разработала по дороге, Джеб не знал. Разве что Анри будет разыгрывать роль случайно забредшего туриста. Но какой в этом смысл? Может оценить ситуацию, если бомба уже начинает спускать скважину, дать знак спецназу? Они явно были неподалеку от него. Джеб хорошо видел трейлер, рельсы для спуска изделия, но к крюкам талии ничего подцеплено не было. Похоже, изделие уже спустили в скважину. Стоп. А этого в сценарии не было. Николсон напряг зрение, не сводя перекрестие прицела с лица майора Саттона. Черт возьми, это был один из подручных мастер-экзекутора, спец по диверсиям и подрывным работам, лишь бы он не узнал Анри, лишь бы... Но майор начал что-то гневно выговаривать Леблану, тыча в его сторону пальцем, узнал. И тут Анри совершил глупость, немыслимую глупость. Он бросился на Сатана и с силой ударил его охотничьим ножом в живот. Нулевой эффект. Бронежилет, конечно. Майор лишь пошатнулся, но тут же выхватил пистолет и успел выпустить 2 пули в Леблана. Джеб выстрелил мгновением позже, и пуля разнесла майору череп. Ах, Анри, дурак, дурак, трижды дурак. Нет, сердцем и душой Николсон понимал Леблана и теперь догадывался, что он увязался с ними, чтобы отомстить за жену и умереть. Что ж, он умер. Будем считать, подумал Джеб, что они отомстили вдвоем. И вдруг подрывники-сейсмологи внезапно начали падать один за другим. Это заработал спецназ, но нужно взять живым хотя бы одного, вытянуть из него информацию. Как активируется бомба? Есть ли шанс ее нейтрализовать? Джеб повел прицелом влево, потом вправо. Неужели повезло? Один сейсмолог в камуфляже отполз уже на несколько метров. Как остановить разъяренных десантников? Так, дальше наш диверсант не поползет. Над ним наклонился 2-метровый великан-шериф. Поднял как куклу, встряхнул, врезал по челюсти и прислонил к гусенице трейлера. Умница, просто умница, Ломакс! Джеб понесся в сторону буровой.